Глава 18. Дела сами не переделались. Пришлось потратить пару часов, чтобы разобраться с крысами, объявить народу с третьего этажа, что жизнь меняется, и все переезжают на новое место жительства, где будут трудиться за хорошую плату. Выступая перед внимательно слушающим народом, я заметил, что подруга мага уже вовсю использует свои чары на паре ближайших гвардейцев, посматривая на них так многообещающе, что парни уже потекли. Вот опасная какая сучка! Стоило сразу вырвать ей ядовитые клыки, лишить ее небольшой манной силой. В магическом взгляде отчетливо видно, как она воздействует манной на соседей. Резервуар небольшой, но заполнен целиком. А, что и понятно. Оставлено здесь вести диверсионную работу и вредить захватчикам, пока хозяин добывает камни силы на самом севере. Захотелось пристрелить ее тут же, на месте. Но я сдержался. Нельзя убивать людей без явного доказательства их намерений и возможностей. Поэтому кивнул Кроссу на женщину и приказал доставить ее в башню ко мне. Околдованные гвардейцы даже попробовали помешать парню. Начали активно интересоваться, куда ведут предмет их обожания и что там с ней собираются делать. Но я сразу указал на них Трагеру и сказал, что парни под воздействием магии и не могут пока выполнять свои обязанности. Старший спустился вниз. В открытую оказывать неповиновение начальнику парни не осмелились и оказались отправлены сторожить крыс, чтобы любовные флюиды выветрились из их организмов, пока они будут созерцать несимпатичные рожи охраняемых. Кросс с Трагером сами притащили женщину ко мне, и за ними поднялись остальные охотники, заинтересовавшись произошедшим. И чтобы присутствовать при допросе первой леди поселения, все же... Симпатичные люди всем интересны, особенно такие милые и домашние. Остальные жители распустили собирать вещи, готовить к переходу свои ноги и искать правильную обувь, забить двух первых свиней. Понятно, что гнать скотину до башни Кремера и дальше на побережье по имеющемуся бездорожью – это утопия. Поэтому ее будут гнать и резать по ходу движения, чтобы не оставлять крысам безо всякой пользы и кормить как следует народ в пути. Пока есть время вести караван переселенцев не сильно спеша, ведь следующие корабли появятся не раньше, чем через осьмицу. Лошадь мы тоже решили оставить переселенцам, чтобы они смогли побольше всего увезти из богатой башни с собой. Наша группа пойдет пешком с минимумом груза на себе, чтобы попробовать догнать хорошо груженную повозку магов. Подруга Торма не стала разговаривать со своим новым повелителем, молчит и довольно вызывающе смотрит на меня. Пока охотники не прихватили ее по моей команде за руки, потом пыталась сопротивляться, когда я подошел к ней вплотную и положил руки на плечи, начав вытягивать из нее всю накопленную ману. Я как раз потратился немного, отвешивая плюхи защитникам башни, и поэтому легко оставлю ведьму без капли ее маны. Пережила она такое изощренное коварство со стороны пришельцев очень некрасиво. Сначала пыталась пинаться, плеваться и все такое. Понимает, что разоблачена, как такой же проклятый маг, и теперь ее никто здесь не пожалеет. Когда же ее завернули в некрасивую позу, уже только ругалась и шипела. Я вытянул всю ее ману за пару минут. Она затихла и обманула этим и меня, и охотников, которые отпустили ее руки. Потом выхватила откуда-то маленький нож, кажется, из-под платья, и очень ловко резанула по протянутой к ней руке Кросса, отскочив в сторону и делая попытку добраться до меня. С перекошенным от ненависти лицом и хищным шипением сквозь зубы женщина кинулась ко мне. Пришлось воспользоваться удобным моментом, пусть и потеряв такую возможность, чтобы как следует ее допросить. Ударом маны отправил ее в стену, где она ударилась головой о камни довольно сильно и не смогла этого пережить. Упала, как сбитая птица, проломив череп, и умерла через минуту. Видите, что происходит с ведьмой, когда она становится беспомощной, без своей темной силы? Бросил я обалдевшим зрителям. Ничего себе беспомощная! Тварь чуть руку мне не отрезала, да и так вены перехватила напрочь. Выругался побледневший Кросс, зажимая стремительно расползающееся пятно на рукаве. С такой раной трудно выжить, но Кроссу очень повезло, что я рядом, и лечащий артефакт лежит в мешке на магическом столе. Я сразу же воспользовался своими способностями и через 5 минут на запястье приятеля осталась только белая полоска затянувшегося шрама. «Считай, второй раз родился», – заметил Драгер приятелю и внимательно осмотрел руку. Потом поднял нож и, проведя по лезвию ногтем, протянул его Кроссу. «Крутое оружие! Закалка бесподобная! Пусть будет тебе на память, как едва не помер от руки бабы, а спасся только благодаря Ольгу». И охотник вручил оружие пострадавшему парню. «Да, баба крутая! Жаль, что ты поближе не познакомился с ней!» Также усмехнулся Конт, проверяя шею ведьмы на предмет наличия жизни. На это Кросс только выругался, неверяще рассматривая последствия излечения. «Это, Ольг, у нас пара легко раненых после зачистки казармы, посмотришь их?» – вспомнил Трагер, выйдя из ступора от произошедшего на его глазах. «Чё тянули-то? Сказал же сразу приводить». «Да там совсем легко, сейчас позову». И он выглянул в окно, вызвав обоих разведчиков. Парни поднялись на второй этаж, где я их принял, чтобы не смущать видом мертвой подруги Торма с натекшей под головой лужей крови. У одного оказались треснутые или сломаны ребра после удара дубиной, у второго – большой порез на бедре от копья крысы. Вылечил обоих быстро и спросил, как же так получилось, что оказались ранены. Ведь лучшие из лучших пошли в поход. «Да эти крысы! Они боли не чувствуют совсем, уже мертвые почти, но дерутся до конца», – поведали парни, и Трагер правильно заметил, что это бесценный опыт, который иначе не получишь ни на каких тренировках. Хотели женщину унести и похоронить, но я сказал, что это лишние хлопоты. Все равно крысы раскопают и отправят в котел, пока свежая и сочная. Может, и еще что-то с ней сделают. Слава богу, что теперь она и ее магия не моя проблема. Пусть здесь лежит. А вы соберите, что нравится. Я свою долю уже забрал. Так что не стесняйтесь. Да потом местных запустите. Пусть берут, что хотят, на память о своем пребывании в рабстве. Им настроение поднимете. И крысам меньше останется. Отдаю ее последнее распоряжение. Я к крысам в казарму. Старшим лучше пойти со мной. Посмотрите на своих парней, которых эта ведьма околдовала. И я кивнул в сторону потолка, где осталась лежать по-прежнему незнакомая мне в этот раз подруга Торма. Мы прошли через поселение, где жители собирают свой немногочисленный скарб, оставляя место для продуктов, которое им тоже придется нести на своем горбу. Ладно. Хоть одна лошадь у них есть. Вторая повозка в кузнице еще в самом начале производства. И уже никак не успеть ее доделать кузнецу. Он-то больше всех убивается по своей кузнице на краю пруда. Это мы услышали, когда проходили рядом. Пришлось заглянуть к нему лично. «Не переживай так, здесь потеряешь, зато в Астаре больше найдешь», говорю я ему и добавляю Торку. «Этого первым делом к Водору отвезти, пусть вместе работают». Торг кивает, что понял, и сделает все, что поручено мной, если сможет, конечно. В казарме оба околдованных приходят в себя. И я спрашиваю парней. «Ну как? Хороша ведьма?» Они тоскливо вздыхают и морщатся, начиная понимать, что не просто так мгновенно влюбились в эту милую и симпатичную женщину. Хорошо, что по рассказу старших гвардии ведьма оказалась убита за дело, и ее обаяние не передаст начальству никто. Сама она далеко бы пошла в Астаре, пусть и с минимальным уровнем знаний магии. Крыс здесь находится с десяток, повязанных по рукам и рассаженных на полу. Двое еще валяются около входа, и я первым делом приказываю пока еще пленным похоронить своих мертвых и как следует помянуть сегодня. На мордах пленных крыс появляется удивление. Они-то готовятся к пыткам и смерти. Именно такой они ожидают своей дальнейшей участи. Ведь про зверства городских им все уши Торм прожужжал, насколько я понимаю и помню по прошлой жизни. «Да, остаетесь здесь за главных. Только те, кто принесет мне клятву верности. Развяжите их», – киваю я парням. Вскоре все крысы, разминая онемевшие руки, стоят передо мной и, повинуясь знаку власти мага, приносят клятву подчинения. «Так, первое. Пока с оружием из казармы не выходить. Не нервировать моих воинов. Своих храните. Скоро все уйдут. Тогда берите в подвалах все, что хотите, и отправляйте тризну по своим погибшим. Зря они погибли. Только теперь ничего не изменить. Да, наверху лежит ваша бывшая хозяйка, на третьем этаже. Сделайте с ней что хотите, только из башни унесите. Все понятно. Строй крыс невнятно прогудел. Чего тут непонятного может быть? Еще раз спрашиваю, все понятно. Я ужесточаю интонацию. Старший крыса выходит из строя и докладывает мне, что все поняли, и вопросов имеется только один. Что потом делать? Потом охранять запасы и ждать моего возвращения, говорю я и ухожу из казармы с гвардейцами, оставив крыс в очень довольном расположении духа перед пирушкой на пару осьмиц. Ольг, ты думаешь, что они так и поступят? Интересуется Трагер. Не думаю. Только выбора у нас нет, придется их или убивать, или кого-то оставлять для надзора. Но людей лишних нет, сам понимаешь. Пусть пока служат как могут и умеют. Если не появится здесь другой маг, они будут служить мне. Тем более, что служба у них ожидается приятная и неутомительная. Если магов не найдется пока, так и останутся под моей рукой. Тут ты прав. Другого не придумать. Подумав, отвечает старший. Все основные дела сделаны. Пора выходить. Уже полдень, и маги оторвались от нас на 6 часов уже. Быстрое прощание. Мешки набиты продуктами, плащи свернуты на боку. С нами уходят Вилсер и Хонс. Они жмут руки всем друзьям, обнимаются на прощание и догоняют наш строй уже бегом. Гвардейцы со своими старшими долго смотрят нам вслед, как эпическим героям, отправившимся в неизведанный путь навстречу подвигам и смерти к той самой роковой горе. Этакому братству кольца, как я бы сказал, будь у меня хоть какое-то кольцо на пальцах. Ну, станем братством Палантира. Надеюсь, что они от меня никуда не денутся, когда мы догоним хитрых магов. Идем до конца дня, останавливаясь передохнуть и поправить одежду с обувью. Короткий, 6-часовой сон, и мы снова в пути. Идем по следам повозки пару десятков ног, как определяют опытные охотники. Догоняем врагов достаточно быстро, к вечеру отстаем уже всего на пару часов. Идем целый день, но догнать магов не успеваем. Похоже, что они тоже прибавили скорости передвижения. Следующим утром впереди появляется первая башня. Вскоре наша группа приближается к ней, и первым делом мы видим распахнутую дверь на первом этаже. Следы повозки уходят дальше. Мы тоже уходим, заскочив на пару минут осмотреться в первой башне и посмотреть вдаль с ее высоты. Смотрю я в гордом одиночестве, вытащив свой полевой бинокль с 10-кратным увеличением. На краю зрения я не вижу повозку, но невысокий полевой след обозначает сам караван. Они успели отойти километров на 8-10, и в животе у меня сжимается струна. Сегодня точно придется драться. Сегодня мы их догоним. Палантир у меня заряжен более-менее нормально. В третьей башне он пролежал на столе пару часов. В башне Торма тоже. Теперь заряд волшебного шара около 40%. Но что ждать от настоящих магов? Я не понимаю и довольно ощутимо мандражирую. Плохо, что с таким темпом передвижения не получается провести хотя бы одну ночь в башне, чтобы зарядить источник до половины. Впрочем, перестрелять магов издалека заряда хватит вполне и еще останется. Мы продолжаем свою погоню и через 6 часов догоняем наших лидеров забега. Что и не мудрено. Они расположились на отдых около термального источника, куда, как я теперь понимаю, они и торопились. Сейчас вот блаженствуют в горячей воде. Лошадка пасется в стороне, щипая местную негустую траву, распряженная полностью. Похоже, что маги собираются остаться здесь и на ночь. Прислуга жарит что-то на костре, и вообще на стоянке сплошная идиллия. Маги уверены, что ушли по-тихому, и никто не догадается, куда они направились и с какой целью. Что же, хороший шанс выпал нам, чтобы оставить всех магов здесь лежать. Обслуга и крысы понадобятся нам живыми. Я не собираюсь тратить на них свою ману, поэтому двое охотников и разведчик отправляются в обход источника, чтобы занять позиции для удара сзади, и никто не убежал от нового хозяина. Я с Кроссом и Вилсером начинаю осторожно приближаться к врагам. Но пробравшись с полсотни метров, я понимаю, что что-то насторожило магов. Они замерли и подняли головы от воды. Кинул ли один из них умение поиска вокруг? Или сработала какая-то сигналка? Мне непонятно. Маги ломятся из воды к одежде. Прислуга и слуги хватают оружие и замирают в боевых позах вокруг хозяев. Подобраться близко не вышло. Это не беда. Из 150 метров можно прицельно стрелять по выставленному куполу. Тем более, что основную опасность маги обнаруживают сзади себя. Наши, похоже, зря приблизились так сильно к противникам, и поэтому основное внимание те уделяют нашим парням в засаде. Расстояние до охотников и Хонса тоже оказалось немаленькое, как мне кажется, со своего места. Потих и Торм одновременно кидают заклинания с маной, скорее всего, неприцельно. Однако я серьезно опасаюсь за жизнь парней и начинаю стрелять одиночными импульсами, наводясь на высокие фигуры слуг. 3 первых импульса проходят мимо. 4-й поражает одного человека из прислуги и за ним прошивает тело высокой крысы, которая валится на землю, привлекая внимание магов к новой опасности. Пока Фузея перезаряжается, маги успевают быстро сориентироваться и падают на землю, прячась за раскиданными тут и там большими камнями. Теперь я не вижу их совсем, и мне приходится подняться, накинув на себя купол и держа руку на палантире, потом начать сближаться с врагами. Из-за одного из камней прилетает заклинание, нанося сильный удар по моему куполу и заставив пошатнуться меня. Черт, так дело не пойдет. Еще пара ударов, и моя защита схлопнется, чувствую я и начинаю стрелять по камням, за которыми прячутся от меня маги. Окружение магов еще ничего не поняло, только стараются не выходить из-за защитного купола, тоже спрятались от моих импульсов за камнями. Все 5 выстрелов приходятся в камни, и я не вижу результатов своей стрельбы, пока новое заклинание, прилетевшее откуда-то оттуда, серьезно сильнее первого, не сносит мне защиту на какое-то время. Пропуская ману через палантир, я снова ставлю купол и меняю режим стрельбы на фузее. Похоже, что вопрос уже стоит о жизни и смерти, моей и спутников, поэтому жалеть никого не будем. Целюсь в самый большой камень посередине поляны. Он высотой с человека, и попадаю в него с 1 выстрела аннигиляционным зарядом. Сбоку от этого камня тут же появляется фигура Фатиха, который вытягивает в мою сторону руку, а с нее медленно срывается похожее на заряд фузеи заклинание. Я бросаю мгновенно фузею на землю и обоими руками охватываю палантир, максимально усиливая защитный купол. Но тут огромный камень бесшумно взрывается, поглощая все вокруг и в том числе медленно разгоняющееся заклинание Фатиха. Оно тоже взрывается с огромной силой и только сильнее бьет по фигуре колдуна, вминая его в землю. Шелестят и падают небольшим недолетом каменные осколки перед моей позицией. Потом наступает тишина. Клубы пыли закрывают картинку от наших взглядов. Через минуту после моего выстрела ветерок сдувает облако пыли, полностью закрывавшее место поражения. Она улеглась и обволокла неподвижные тела. Досталась рядом стоящей повозке. Камни изрешетили ее всю, и она накренилась на бок. Хорошо, что лошадка паслась около травы в 50 метров от стоянки. Она успела отбежать еще на 10 метров, испугавшись развернувшейся баталии. И теперь только жалобно ржет, принимая осколки на свою шкуру. Да, план захватить кого-то из магов раненым в плен накрылся медным тазом. Хорошо, что сам жив остался в конце концов. Сила Фатиха и Торма меня серьезно потрясла. Даже без палантиров они дали мне настоящий бой, и если бы не мое технологическое преимущество, от меня ничего бы не осталось. Шансов на победу точно не было. Мои спутники приближаются ко мне сзади, внимательно смотря на место побоища, и Кросс условленным криком зовет своих приятелей отозваться. Отзывается только Драгер. Он кричит, что Конт ранен и серьезно. Ему срочно требуется помощь. Мы срываемся и бежим через поляну с мертвыми, изрешеченными телами. Как можно уже разглядеть, от Фатиха почти ничего не осталось. В отличие от тела того же Торма, которое вполне узнаваемо по сохранившейся голове. Тела лежат смятые, без одежды и отличительных признаков. Узнать можно далеко не всех. Я добегаю до драгера, машущего рукой, и склонившегося над контом, лежащим без кровинки на лице. Заклинание кого-то из магов оторвало у него плечо с рукой почти до шеи. Я сразу понимаю, что помочь ему не смогу. Но вытаскиваю камень для наружных повреждений, пускаю в него ману и пытаюсь помочь охотнику, который умирает у драгера на руках через несколько секунд. «А где Хонс?» – спрашивает подбежавший Кросс. Драгер, не отрывая взгляда от лица мертвого друга, машет рукой в сторону, где мы с Вилсером обнаруживаем лежащего за камнем гвардейца без головы. Опаснейший враг уничтожен, но и двое моих спутников не пережили сражения.